Человек живет между небом и этой землей так, словно он странник и в долгом пути. Конец цитаты, перевод Л.З. Эйдлина. Новая для китайской поэзии тема бренности жизни составляет главный исток вдохновения неизвестных авторов древних стихотворений и наследовавшего им поколения поэтов, которые были современниками крушения Ханьской империи. Творчество лучших поэтов III века Цао Цзи, Жуаньзи, Цзи Кана и других стало высшим достижением древнекитайской лирики. Страница 401. Последующие столетия внутренние смуты и территориальная экспансия китайской цивилизации привлекли внимание литераторов к идеалам отшельнической жизни, а заодно к красотам природного мира. Так в поэзии возникает и быстро завоевывает признание пейзажная лирика. Лучшими певцами мудрого уединения на лоне природы или мистических красот пейзажа стали поэты Тао Юаньнин, Се Линь Юнь, Шэнь Юэ, Юй Сянь. Период северных и южных династий ознаменовался разработкой классических правил просодии, на основе которых возник жанр упорядоченных стихов. Люи Ши, насчитывавших 8 строк, и оборванных стихов Цзюэ Ши, коротких строф из 4 строк. Одновременно в обиход входит и новый, семистопный размер поэтической строки с цезурой после 4 слога. Золотым веком классической лирики стала эпоха Тан, особенно с 8 по 9 века. Сочинение стихов приобрело невиданный прежде размах. От того времени до нас дошло 48 тысяч стихотворений. Число же танских поэтов, имена которых сохранила история, превышает 2000 человек. Лучшие поэты того времени — Ван, Вэй, Ли Бо, Ду Фу, Мэн, Хао Жань, Бо, Цзюйи и другие черпали темы и образы для своих произведений из древней традиции и являли собой традиционные для Старого Китая фигуры литератора-чиновника, литератора-ученого, склонного к морализации, даже политической сатире и при этом искушенного в игре книжных аллюзий и реминисценций. Одно из главных достоинств танской поэзии в глазах ее китайских читателей как раз и состояло в том, что моральный и книжный подтекст в ней спрятан под покровом простых и ясных образов. Даже традиционные ламентации по поводу эфемерности человеческой жизни к тому времени высказывались более опосредованно или даже с помощью образов, утверждающих нечто противоположное, как это делает, например, поэт VI века Юй Синь, выразивший чувство неуловимой быстротечности бытия в таких словах. «Луна на ущербе, как народившийся месяц. Новая осень — как будто старая осень». Надо сказать, что в танской поэзии чувства и настроения передаются в образах природы, которые в силу особенностей языка, при всей своей конкретности, обретают значимость неких обобщающих символов. Так субъективное переживание в китайской лирике претворяется в некое вселенское и вневременное состояние. Поэтическая иносказательность — это непременное свойство любой поэзии и получает в данном случае свое высшее, превосходящее формальные словесные фигуры, воплощение в некой принципиальной недосказанности, многозначительном умолчании, которые пронизывают все стихотворение. Страница 402. Тем самым достигается еще одна обязательная цель поэтического творчества — придание слову особенной смысловой насыщенности. В череде простых, но емких образов танский поэт предлагает читателю постичь неизреченный, внятный, помимо слов, смысл, и этот смысл есть безыскусная правда жизни. В закатных лучах осенние склоны хребта, птицы чередой летят над лесистой горой, вечерний туман кочует, меняя места, пестрая зелень становится ярче порой. Перевод Аркадия Штейнберга. Танская поэзия оставила глубокий след в китайской литературе не только своей словесной формой, но и в своем роде классическими типами поэтических гениев. Так знаменитый Ли Бо является редкий для Китая, но оттого еще более обаятельный образ праздного счастливца, умевшего жить в свое удовольствие, и притом пользоваться благосклонностью сильных мира сего. В отличие от большинства своих собратьев-поэтов, Либо никогда не служил и прославился любовью к вину и романтическим развлечениям. Его поэзия полна ярких, брызжущих энергией образов. Легенда, совершенно необоснованно, утверждает, что Либо утонул, пытаясь в хмелю достать отражение луны в воде. Совсем иной тип поэта является Дуфу, современник и друг Либо, наделенный вместе с поэтическим талантом необыкновенно обостренным моральным чувством. Кисти Дуфу принадлежат, пожалуй, самые пронзительные в китайской литературе исповеди лирика-моралиста. Страница 403. Впрочем, поразительная искренность и серьезность тона сочетаются в стихах Дуфу со столь же необыкновенным лаконизмом и глубиной смысла, что создает громадные трудности для их перевода на иностранные языки. Еще один поэтический гений того времени, Ван Вэй, явил классический образ поэта-отшельника, воспевавшего мистические красоты природы. Самый известный представитель следующего поколения танских поэтов Бо Дзюи, живший с 720 по 846 годы, автор лирических баллад, снискавших огромную популярность не только в Китае, но также в Корее и Японии, благодаря простоте и живости их слога. Известен Бо Дзюи и как создатель лучших образцов оборванных строф, а также множество стихотворений сатирического и обличительного содержания, которые Бо Дзюи, как истинный чиновник-поэт, считал самой важной частью своего творчества.